Глава 4. Я не сразу вспомнила, о чем вообще речь, а после изумилась, что женщины тоже, как дворец и покои, переходят в собственность нового императора. Получалось, что так. Нат размашисто шагал вслед за лакеем, который на самом деле являлся то ли церемониймейстером, то ли камердинером. В общем, человеком, ответственным за быт его величества. Но не секретарь. Тот, до вынужденной отставки в тюрьму, занимался делами. То есть подготовкой указов, подбором персонала, построением графика дня и всякое такое. А вот посещение гарема, выбор мебели, поддержание сохранности и пополнение императорского гардероба – это все вотчина Жозефа. И сейчас, по мере сил, он старался ввести нового повелителя в курс дела. Не то, чтобы вы были обязаны проводить с ними каждую ночь. Немного помявшись, вначале он осмелел. Хорошо, что не видел моих убийственных взглядов. Я шла за ними обоими, прикрывая тылы и пряча лицо. А то мигом бы обратно испугался. Желательно посещать женский флигель не реже, чем раз в неделю. Ну, вы же молодой здоровый мужчина, а ну, чем чаще, тем лучше, сами понимаете, — разглагольствовал смертник. Его Величество Нельсон внимание дамам уделяло редко, разве что образец взять да проследить за развитием очередного эмбриона. Вам же вполне можно и приятное с полезным совместить, тем более цветник у нас собран на любой вкус. Главное, чередуйте иногда, а то бабская зависть — страшная штука. Передерутся ведь, как гадюки в аквариуме. С этими благостными пожеланиями мы добрались до женского флигеля. Я достигла той точки кипения, когда хотелось уже придушить Жозефа, чтобы заткнулся, причем безжалостно. Но стоило нам переступить порог, как ярость испарилась, уступив ошеломлению. В гостиной, обставленной как летняя беседка, в какой-нибудь южной колонии, с подушками на полу, подносами с чаем и сладостями и многочисленными растениями в катках расположился в призывных позах целый цветник. О да, прав Жозеф, тут было из чего выбрать. Из кого точнее? Ни одна из этих дам даже близко не напоминала андроида, разве что исключительно специализированного для утех. И то подобные прелести синтетикой не подделать. Гладкая бархатистая кожа всех оттенков, густые волосы, полураспущенные и струящиеся ухоженным каскадом, глаза с поволокой, дружно уставившиеся на Натанаила, стоило ему переступить порог. От частого дыхания и обилия грудей даже у меня замельтешило в глазах. Что уж говорить о Нате. Но правда, не буду же я уничтожать всех этих красоток. Глупая затея, которая ни к чему хорошему не приведет. Тут такой редкостный генофонд, где только отыскать умудрились столько здоровых, качественных производительниц. Три женщины были откровенно и глубоко беременны, но это совершенно не мешало им размахивать ресницами в сторону нового повелителя. «Итак, вы хотели мне что-то сказать?» Откашлившись, промямлил Натанаил. Бравый командор, управлявший эскадрой, в жизни не сталкивался с таким количеством прекрасного, буквально пола. Его слегка заклинило, а дамочки, не будь дурами, не преминули этим воспользоваться. «Да, мы хотели поприветствовать вас и поздравить со вступлением в должность». Со своей подушки поднялась одна из прелестниц, смуглая, темноволосая, она чем-то неуловимо напоминала самого Натанаила. Возможно, они родом с одной планеты? Сглотнув, я подавила малодушный порыв уйти и не мешать ему выбирать себе развлечения на ночь. В конце концов, это его долг продолжить дело прежнего императора. Вон еще их сколько, небеременных. Ну уж нет, я должна это видеть. Дева подошла ближе, и стало заметно, что она не так уж и молода, но это не умаляло ее прелести. Скорее, зрелая тяжесть груди и объемные бедра делали ее более привлекательной в мужских глазах. судя по тому, как на нее смотрели все, без исключения, сопровождавшие нас лакеи. К чести Натанаила он в декольте не пялился. Смотрел к говорившей представительнице гарема прямо в лицо. Как любому из подчиненных. «Меня зовут Клариса. Я была одной из старших жен прежнего императорского величества и лично родила ему 3 сыновей», продолжала тем временем дама. «Они еще не вошли в зрелый возраст, но я достаточно плодовита и вынослива, чтобы родить несколько наследников и вам. У всех моих детей отличные физические и умственные данные. Можете проверить по медицинским картам». «Замечательно. Породистая матка, значит». «Интересно, неужели эти качественные детишки чем-то не подошли его величеству, что он нацелился на Натанаила? Или все-таки физического и умственного здоровья недостаточно? Должна быть еще психологическая устойчивость к внушению, а ее Клара не упомянула». От возмутительной наглости женщины, предлагающей себя другому мужчине, когда ее прежний муж еще жив, у меня даже злости поубавилось. Возможно, здесь это в порядке вещей. Перейти под покровительство того, кто сильнее. Но мне этого не понять. «И много вас тут таких качественно плодовитых?» — уточнил Нат. Я невольно стрельнула в него настороженным взглядом. «Это ему интересно зачем? Неужели правда задумал улучшать поголовье наследников самолично? Прежний император наверняка обходился искусственным оплодотворением. Вряд ли он всю эту толпу физически обихаживал. Не тот возраст, а вот командор вполне способен, учитывая его выносливость. Мне он целыми ночами напролет спать не давал. Тут же на любой вкус. И блондинки, и брюнетки, и рыженькие». Волна удушливой ревности, поднявшаяся из самой глубины моего существа, удивила меня саму. Не думала, что по натуре такая собственница, но стоило представить моего мужчину в объятиях этой вот грудастой гурии, и закипало желание свернуть ей стройную шейку. Анат, не подозревая о моих терзаниях, выспрашивал все, начиная от удойности, то есть как долго детей кормили грудью, до количества отпрысков, проживающих ныне в гаремном флигеле. Выходило немало. Самих дамочек около 100, у каждой 2 хотя бы 1, а то и больше детей. Его бывшее величество очень старался наплодить качественную расу, фактически в одно лицо. Уверовал в свою избранность, что ли? Конечно, то, что он собрал такое количество здоровых женщин в одном месте, изолированном от воздействия шойеров, это своего рода подвиг. Но зачем их запирать-то? Сомнительное какое-то спасение. Лучше, чем в тараканьих клиниках, конечно, но все равно альтернатива так себе. Что так, что эдак, рожать по заказу, без чувств к отцу ребенка, по обязанности. Хорошо, хоть здесь детей не забирали, а позволяли достичь совершеннолетия рядом с матерью. Нату и этого не перепало. Не знаю, о чем он думал, пока оглядывал бесчисленные анфилады гаремного флигеля. Командор и в класс заглянул, где как раз занимались его сводные братья и сестры. Да-да, девочки здесь тоже рождались, вполне здоровенькие. Мне вспомнился рассказ Натанаила про повстанцев-пиратов. Тех, кто крадет здоровых женщин из отсталых колоний. А чем эта планета хуже? Техники здесь минимум. Только для поддержания здоровья в критической ситуации. Система безопасности и по мелочи кое-что. Транспорт ограничен, связь почти отсутствует. И самое главное, шойеров нет. Вот и растут все нормальными. Только проблема в том, что вычленить вредные для женщин излучения в условиях активно техногенных планет почти нереально. Точнее, это требует запредельных мощностей компьютера и высочайшей скорости обработки данных, которых местным спецам банально недостает. Зато у нас СМИРТ. Они есть. Решено. Предложу Нолану помощь. Пока что как андроид. Нужно попросить Натанаила, чтобы официально отправил меня ассистировать в исследованиях. Я же не могу прийти и сказать «хочу к вам». Роботы не хотят и не выбирают, чем им заняться. Все решают хозяева. Впрочем, в качестве женщины я буду еще бесправнее. Тут уж не до выбора. Сиди, рожай и дело с концом. Нет уж, побуду пока андроидом. Зато темноволосая зрелая красотка вовсе не считала себя в чем-то ущемленной. Она живо щебетала, рассказывая о своей нелегкой доле и не забывая демонстрировать внушительное содержимое декольте. Над периодически кивал, внимательно слушая и поглядывая туда, куда указывала дама, на перспективных и плодовитых девиц. Ушлая обитательница гарема действовала наверняка. Если она сама не приглянется чем-то новому правителю, то ее подружки точно справятся. Тут же на любой вкус есть. Во рту загорчило. Я старалась смотреть прямо перед собой, сконцентрировавшись на том, чтобы держать лицо. Вроде бы преуспела, хотя по дороге обратно в гостевые покои командор на меня странно поглядывал. Остальные вообще не обращали на меня внимания, разве что старались держаться подальше. Вдруг поцарапают или того хуже, сломают тонкую технику. Расходиться лакеи не собирались. Мало того, к ним добавились поджидавшие нас у дверей министры. Дел у новоиспеченного императора оказалось множество. За двое суток накопились указы, которые нужно было подписать. Договоренности, нуждающиеся в рассмотрении. Прошения от отдаленных планет, как о присоединении к империи, так и об иных милостях вроде налогов, пособий, защиты от нападений пиратов. До того, что пираты спонсируются самой империей, периферия не додумалась, а зря. Но рассекречивать этого не стоит. Можно получить бунты и восстания. Только этого в нестабильной ситуации на грани восстания против шойеров не хватало. А вот бороться с нелегальным вывозом здоровых женщин нужно. Наоборот, стоит пропагандировать свежий воздух без газов производства как средство борьбы с генетическими изменениями. При условии, конечно, что это станет безопасно. И выехавшие в отдаленные колонии семьи не будут рисковать ежедневно тем, что их уничтожат пираты, а выживших женщин отправят кого шойером на размножение, кого на центральные планеты, тоже на размножение, но уже влиятельным и богатым людям. Честно сказать, кто в этой ситуации больший таракан, еще вопрос. К спальне и гостиной прилегал небольшой кабинет, куда все и понабились. Наперебой требуя у нового правителя разобраться в первую очередь с его вопросом. А чего-то мне кажется, что к предыдущему они так нагло не приставали. Натанаил сперва пытался действовать вежливо, попросил не наседать, но ему не вняли. Тогда он приказал мне выстроить просителей в порядке очереди, что я проделала с невозмутимым видом, то и дело раздавая тычки и пинки. Почтенные министры запротестовали. На что взять с робота? Я ведь тупая машина, не более того. Чувств у меня нет, не так ли? Особенно ревности нет.